Лора была все в том же черном платье и китайской шали, что и на вечере в люксе. Цветной узор рассвечивал шаль на яркие кусочки, сверкающие, как стекла цветных витражей. Ослепительно-бирюзовая бабочка, изумрудно-зеленый, совсем как ее жадеид, кузнечик, ядовито-желтые и бордовые листики ежевики, переливающиеся всеми цветами синего китайская лазурь. Солнце старалось вовсю, и ему вторили голоса птиц. Но потом вдруг все стихло, и краски разом померкли. Стало темно и холодно. Чья-то рука протянулась из мрака и сорвала с нее шаль. Лора стала медленно подниматься по лестнице, чувствуя под босыми ногами ледяные каменные плиты. Оказавшись наверху, она на ощупь нашла дверь, но та оказалась заперта. Лора принялась молотить по ней кулаками, но камень поглощал звук. Она хотела закричать, но крик застрял у нее в горле. Она дернулась, ударилась головой о спинку кровати, проснулась и долго лежала, пытаясь понять, где же она находится. Даже найдя включатель и включив свет, она не могла до конца отделаться от ощущения, что часть ее души так и осталась бродить во тьме у полуразрушенного нефа. Никогда еще Лора не видела более страшного сна. Она сидела на краю кровати, испуганно озираясь. Простыни были скомканы, одеяло валялось на полу. Неудивительно, что во сне ей стало так холодно. Поправив постель, Лора выпила из-под крана тошнотворной лондонской воды и снова легла. Она заснула сразу же и проспала до самого утра. Больше ей ничего не снилось.